Глава шестая. Утром был мороз, окна были из леденца, синий-желтый зайчик полз по белой стене. Софья вышла во двор. За ночь все утихло. Утро стояло спокойное, прозрачное, дым, прямой и розовый шел к небу. На дворе была Пелагея. Она сказала Софье: «Ганька-то ваш сбежала, а вот корми их, этких». Софья посмотрела на нее легкими, прямыми, сделанными из этого утра глазами, попробовала вспомнить вчерашнее и не могла. Это было все очень далеко. Скорее всего, ничего этого не было. Пелагея рассказала, что перед заводом Трофим Иванович заходил к ним, спрашивал, не видал ли Ганьку. Софья про себя засмеялась. — Чему ты? — удивилась Пелагея. — Так, — сказала Софья, — она смотрела на прямой розовый дым. Такой же дым был в деревне, откуда взял ее Трофим Иванович. Там сейчас, должно быть, рубят капусту. Кочерышки холодноватые, белые, хрусткие. Ей показалось, что все это было только вчера. И она сама такая же, какая была, когда ела кочерышки. Вернувшись с завода, Трофим Иванович спросил только: «Ну, нету?» Софья уж знала, о чем он. Она спокойно сказала: «Нету». Трофим Иванович пообедал и сейчас же ушел куда-то. Вернулся поздно, темный, должно быть, искал, спрашивал у всех всюду. Ночью он опять пришел к Софье, такой же молча, злобно, жадный, как вчера. На следующий день Трофим Иванович заявил о Ганьке в милицию. Софью, Пелагею с мужем соседи вызвали туда. За столом сидел какой-то молодой, малый, в кепке. На носу у него было серьезное пенсне без оправы, а лицо было цыплячье, конопатое, и на столе под бумагами лежали черные сухари. Все говорили ему одно и то же, что видели, как Ганька гуляла с какими-то ребятами, и не гаваньскими, а пришлыми с петербургской стороны. Пелагея вспомнила. Ганька сказала однажды, что ей тут надоело, что она уйдет. Малый в кепке записывал, Софья смотрела на конопатое лицо, на пенсне, на сухари. Ей стало жалко его. Когда шли оттуда домой, Софья попросила Трофима Ивановича купить новый топор. Старый, должно быть, украли, а может, завалился куда-нибудь, не найти. Больше о Ганьке Софья не думала. Трофим Иванович тоже больше не говорил ни слова. Только иногда он сидел, без конца глядя на одну и ту же строчку в газете, и Софья знала, о чем он молчит. Также молча он поднимал на нее угольные черные цыганские глаза. Тяжело он молча глазами плыл за ней, и ей становилось жутко. А вдруг он что-нибудь такое скажет? Но он ничего не говорил. Дни были все такие же ясные, хрусткие, и только становились все короче, будто вот-вот не сегодня-завтра вспыхнут последний раз, как огарок, и темно. Конец всему. Но приходило завтра. Все еще не было конца, и все-таки с Софьей началось что-то неладное. Она не спала одну ночь, другую и третью. Под глазами у нее было темно, они куда-то осели. Так весною темнеет, оседает, проваливается снег, и под ним вдруг земля, но до весны было еще очень далеко. Вечером через жестяную лейку Софья наливала в лампу керосин. Трофим Иванович крикнул ей: «Гляди, гляди! Что делаешь-то? Через край!» Только тут Софья увидела, что лампа уж полна, и керосин, должно быть, уж давно льется на стол. «Через край!» Растерянно повторила Софья всегда. Сжатые губы у нее были раскрыты, как ночью. Она смотрела на Трофима Ивановича. Ему показалось, она хочет сказать что-то еще. «Ну что?» — спросил он. Софья отвернулась. Про нее что-нибудь, про Ганьку, — услышала она голос, протиснутый сквозь белые цыганские зубы. Она не ответила. Когда она подавала ужин, она уронила на пол тарелку с кашей. Трофим Иванович поднял голову, увидел ее какие-то новые, посевшие, как снег, глаза. Ему стало нехорошо смотреть на нее. Это была не она. Да что с тобой, Софья? И опять она ничего не сказала. Ночью он пришел к ней. Он не был с ней ни разу после тех двух ночей, когда она услышала тот самый его ночной голос. «Софья, скажи, я знаю, тебе надо сказать». Она не выдержала. Это было через край. Хлынули слезы. Они были теплые. Трофим Иванович почувствовал их щекой. Испугался. «Да что, что, все равно, говори уж». Тогда Софья сказала, «У меня ребенок будет». Это было в темноте, это было не видно. Сухой, горячей рукой Трофим Иванович провел по ее лицу, чтобы увидеть. У него дрожали пальцы. Он почувствовал ими, что Софьины губы широко раскрыты и улыбаются. Он только сказал ей «Софка!» Так он не называл ее уж давно, лет 10. Она блаженно, полно засмеялась. — Да когда ж это? — спросил Трофим Иванович. Это случилось в одну из тех двух ночей, сейчас же, как пропала Ганька. Еще, помнишь, наверху Пелагея? Я еще тогда подумала, что и у меня, как у Пелагеи, будет. Нет, вру. Я ничего тогда не думала. Это я сейчас. Я сейчас не верю. Нет, верю. Она путалась. Слезы текли легко, как талые ручьи по земле. Трофим Иванович положил руку ей на живот. Осторожно, робко провел рукой снизу вверх. Живот был круглый. Это была земля. В земле, глубоко, никому не видной, лежала Ганька. И в земле, никому не видной, рылись белыми корешками зерна. Это было ночью. Потом опять настал день. И вечер. Вечером к обеду Трофим Иванович принес бутылку мадеры. Точно такую же бутылку Софья уже видела один раз. Лучше бы он теперь принес что-нибудь другое. Это Софья даже не подумала, а так, будто прочитала одними глазами. Внутрь это не вошло, все тело у нее улыбалось, оно было полно до краев, больше туда уж ничего не могло войти. Ей только было страшно, что дни становились все короче. Вот-вот догорят совсем, и тогда конец, и нужно торопиться, нужно до конца успеть сказать или сделать что-то. Однажды Трофим Иванович вернулся домой позже, чем всегда. Он остановился на пороге, широкий, крепко вросший ногами в землю, на лице у него была угольная пыль. Он сказал Софье: «Ну, пять вызывали». Софья сразу же поняла, куда и зачем. Внутри у ней маятник остановился и пропустил. Раз, два, три удара. Она села. «Ну?» — спросила она Трофима Ивановича. «Да что ж, сказали, дело кончено, не нашли. Куда-нибудь с хахалем уехала. Ай, черт с ней, только бы опять не заявилась». Сердце у Софьи ожило. «Еще не конец». И тотчас же встрепенулась, ожила в ней чуть пониже, вот еще одно, второе сердце. Она ахнула вслух, схватилась руками за живот. — Что ты? — подбежал Трофим Иванович. — Он шевелится чуть, — сказала Софья. Трофим Иванович мотнул головой, схватил, поднял Софью вверх. Она была легкая, как птица. — Пусти, — сказала она. Он поставил ее на пол. Зубы у него белели, как клавиши на гармонии. Он засмеялся во все клавиши сразу. После Ганьки было впервые. Должно быть, он и сам это сейчас понял. Он сказал Софье: «Ну вот что, Софка, запомни, если она теперь заявится, я ее...» В дверь постучали, оба повернулись быстро. Софья услышала, как Трофим Иванович почти вслух подумал: «Ганька!» И то же самое мелькнуло Софье. Она знала, что это не может быть. И все-таки это было. «Открывать?» — спросил Трофим Иванович. «Открывай», — ответила Софья совсем белым голосом. Трофим Иванович открыл. Вошла Пелагея, громкая, разлатая, вся настежь. «Ты что ж белая такая?» — сказала она Софье. «Теперь тебе бабочка есть надо побольше». Пелагея рожала уж два раза. Она заговорил об этом с Софьей. Снова у Софьи заулыбалось все тело, она забыла о Ганьке. Ночью, когда она уж совсем опускалась на дно, засыпая, ей вдруг, неизвестно почему, опять мелькнула Ганька, как будто она лежала где-нибудь на этом ночном дне. Софья вздрогнула, открыла глаза, на потолке плескались светлые пятна. Она услышала, за окном бил ветер, чуть позванивало стекло, так же было и в тот день. Она стала вспоминать, как все это вышло, но ничего не могла вспомнить. Долго лежала так, потом как будто совсем ни к чему отдельно увидела кусок мраморной клеенки на полу, и муха ползет по розовой спине. У мухи ясно видны были ноги, тоненькие, из черных катушечных ниток. Тоже. Кто это сделал? Она. Вот это самая она, я. Вот Трофим Иванович рядом со мной, и у меня будет ребенок, и это я. Все волосы на голове у нее стали живыми. Она схватила за плечо Трофима Ивановича и стала трясти его. Нужно было, чтобы он сейчас же сказал, что этого не было, что это сделала не она. — Кто, кто? Это ты, Совка? — еле расклеил глаза Трофим Иванович. — Это не я, не я, не я! — крикнула Софья. И остановилась. Она поняла, что больше сказать ничего не может, нельзя. И она никогда не скажет, потому что... «Господи, родить скорей бы!» — сказала она громко. Трофим Иванович засмеялся. «Вот дура, успеешь!» — и скоро опять зачмокал во сне. Софья не спала. Она перестала спать по ночам. Да и ночей уж почти не было. За окном все время колыхалась тяжелая светлая вода. Не переставая, жужжали летние мухи.